Правда, у мамы был пробор на прямой ряд, а не модная прическа, как у инструктора Савельевой. А уж о перстне и говорить нечего. «Вы можете идти», — сказала Савельева безразлично. «Мы известим вас». Он вышел, понимая, что никуда не поедет, и обрадовался. Глава 5. До Ивана Ивановича начали доходить слухи, что его песни распевают по студенческим общежитиям. Ему это было лестно и странно, потому что он всегда видел перед собой своими почитателями ровесников, то есть людей, обожженных и 37-м, и войной, имеющих общий с ним опыт, достаточно печальный и даже трагический, а тут... Вдруг молодые люди с пушком на губах. Но как бы там ни было, он ловил эти слухи и, видимо, как-то пытался соразмерить свою жизнь с новыми обстоятельствами. А новые обстоятельства не заставили себя долго ждать. И вот однажды раздался звонок из районной библиотеки, расположенной где-то у метро «Сокол», и его пригласили на встречу с читателями. В назначенное время он подъехал к библиотеке на такси. То есть он не совсем подъехал, а вынужден был остановить машину далеко от входа, ибо пространство перед домом было забито людьми, все больше молодыми. Толпа была шумная, горячая. Многие были с гитарами. Они подступили к библиотечному крыльцу, к самым дверям, в которых были выбиты стекла и где два утомленных, недоумевающих милиционера загораживали обезображенный вход. Толпа гудела. Слышались гитарные переборы. До Ивана Ивановича донеслись знакомые мелодии, напевали его песни. Прижимая гитару к груди, он пробивался ко входу. Никто его, конечно, не узнавал, в лицо его не знали. За стеклами библиотечных окон маячили испуганные лица счастливчиков, успевших до погрома пробиться в помещение. Наконец Ивану Ивановичу удалось добраться до крыльца. Нет, не недоумение было написано на лицах милиционеров у разбитой двери, а гнев и ожесточенность. Они перегородили дорогу Ивану Ивановичу. «Меня там ждут», — сказал Иван Иванович строго. Они оглядели его мутными глазами. Толпа замерла. «Ух ты!» — сказал один из милиционеров. «Его там ждут!» «Они собрались навстречу со мной», — заявил он гордо. Милиционеры дружно оттолкнули его. «Я Атар Атарыч!» — крикнул он. «Давай, иди отсюда!» — распорядился один из стражей. «Да это же меня ждут!» — выдавил Иван Иванович. «Я Атар Атарыч!» Из толпы наблюдали с интересом. Почти каждый прошел этот путь. Кто-то засмеялся. Смех почему-то пуще распалил милиционеров. Они снова оттолкнули Ивана Ивановича. Из разбитых библиотечных дверей высунулась бледная, растрепанная женщина. Она молча и с ужасом наблюдала, как милиционеры сталкивают Ивана Ивановича с крыльца. «Где ваша заведующая?» — успел крикнуть Иван Иванович и полетел в толпу. «Лавкач!» — сказал кто-то, и все в толпе снова рассмеялись. «Если бы вы знали, что я и есть Атар Атарыч, вы бы меня на руках внесли в библиотеку!» — хотел крикнуть Иван Иванович, но, конечно, не крикнул, а быстро пошел прочь, почти побежал. На следующий день он позвонил в библиотеку. Заведующая говорила с ним загробным голосом. В частности, она сказала: «Мы допустили ошибку. Оповестили, знаете, актив, а после взяли, да и повесили объявление у метро. Хотели как лучше, ну и вот такой кошмар». «Жаль», — сказал Иван Иванович нравоучительно, — «поторопились». Но с трудом скрыл ликование, а когда повесил трубку, долго сидел, зажмурившись. Это был опыт первый и сладостный, но эйфория развеялась быстро, потому что Иван Иванович был уже не слишком молод и мог представить себя со стороны, и он увидел, как его сталкивают с крыльца, и какой он неказистый и нелепый со своей гитарой. Он вдруг понял, как все относительно и неустойчиво в этом мире, и что вполне вероятно, когда-нибудь его столкнут не потому, что не узнают, а просто потому, что нужен будет уже не Иван Иванович, а какой-нибудь Петр Петрович или Сергей Сергеевич, или даже Эдуард Эдуардович. 1988 год.